Давай зажгем огонь, брат, тот, что на двоих. Давай вдвоем помолчим, город уже стих. Кто мы для них, кто мы? Дети бетонных стен, жизнь требует конца или жестких перемен. Мы смогли вот так подставлять брата к брату, как мы так смогли за любовь платить зарплату. Дай мне руку в беде, залатаем латы. Главное, будь рядом, для меня это награда. Поверь, мечту, и твое чудо произойдет. Мы сдвинем горы вместе, растопим любой лед. Йод на раны, увы, я так не могу. Сон дарит сны, я когда-нибудь усну. Молодым этот дым дарит улыбки. Жизнь на листах, нечем стирать ошибки. Не поздно все исправить и начать все сначала. Разобрать все в мысли, в мыслях много хлама. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра для тебя, все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы? Мы дети солнца, мы дети темноты. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра для тебя, все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы? Мы дети солнца, мы дети темноты. Дети темноты, вокруг лишь сырые стены. Очень холодно, согреет одинокая сцена. Дай мне микрофон, скажу все свои проблемы. Наш корабль тонет, а мы не знаем, где мы. Что нам делать, куда же нам идти? Бог прости, куда ведут эти пути? Стоит ли идти, или пора нажать на стоп? Ну как же, одна любовь и один хип-хоп. Одна вера в жизнь, да и просто одна вера. Надежды нет, стадия слабых, одиноких, смелых. Я буду первым, мама, я обещал. Береги нервы, опять этот скандал. Мама, прости, я не такой, как все. В моей стране очень душно стало мне. В руке запал, отойди, брат, я взрываю. Строим новый мост напрямую, прямо к краю. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра для тебя, все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы? Мы дети солнца, мы дети темноты. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра для тебя, все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы? Мы дети солнца, мы дети темноты.